Глава 6. Порок. Ничего не получилось. Эл вздохнула и пожала плечами, не открывая глаз. Эл лежала на полу, Ника сидела рядом, потирала глаза. Упражнение длилось больше 2 часов. Ника зевнула, стемнело уже. Сидеть на месте, как прикованная, она не привыкла. Она поморщилась, встала, потирая колени, щиколотки. Ноги занемели. Их колола иглами, Ника попрыгала на месте. «Ну, теперь что? Мы здесь ночевать будем?» — спросила она. С надеждой на нет. Пока не знаю, если хозяева разрешат. «Ты же для Самодина вроде как своя», — удивилась Ника. «Но это только видимость», — возразила Элла и села. Она долго массировала плечи, руки, голову, прежде чем встала на ноги. «Ничего не видимость. Он воспринимает тебя совсем по-другому. И никому, с кем он общается, он не относится так, как к тебе», — тоном эксперта заявила Ника. «При нем так не говори». «Почему?» «Сама догадайся, ты девушка сообразительная». Обращение «девушка» смутило Нику. Элла эти 2 недели относилась к ней немножко иначе. Немного отстраненно, словно они не были близки, а просто сослуживцы. Элла прежде не часто подчеркивала разницу в возрасте, теперь вовсе вела себя на равных. А Самодин действительно Эллу любил. И неудивительно, думала Ника, Элла же не похожа на тех, кто окружает старика. Стоило Нике о нем подумать. В тусклом свете огней беседки появился этот лысый невысокий дед. Ника знала, что он старше Лондера. Старик-космобиолог несколько дряхловат и думает медленней. Ну а Самодин для старика крепок и энергичен. У Ники было подозрение, что он видит все вперед, что вполне могло быть. С провидцами среди людей Нике встречаться еще не доводилось. Она пыталась понять, на кого же еще похож Самодин. Были некоторые инопланетные личности, которые имели с ним сходство. Только в своем народе эти личности были обычными, вполне нормальными. Ну а Самодин выделялся среди людей. Эл просила не озвучивать то, что чувствует Ника. Ни при самом Самодине, ни при других людях. Еще Ника припомнила командора Ставинского, академического наставника Эл. Этого ей довелось видеть в Академии Космофлота. Так вот, командор был активен, как молодой, и все его жутко боялись. Ника предпочитала обходить его стороной, исключительно из-за Эл, опасаясь сравнений, которые были явно не в пользу Ники. Поговорить об этом Нике было не с кем. Эл один раз прокомментировала наблюдение Ники и только относительно Лондера. Эл объяснила, что у Лондера это из-за космоса, мутаций и жизненных потрясений. Самодин же жил другой жизнью, только на Земле. Нику даже удивило то обстоятельство, что Самодин ни разу не покидал планету. Самодин боялся летать, что вообще-то было трудно вообразимо. Самодин подобрал подол своего просторного одеяния, прошелся по ступеням бесшумно. Его обувь, по мнению Ники, не терпела никакой критики. Какие-то странные меховые высокие, не то ботинки, не то сандалии. Нет, на сандалии это не похоже, они ничем никак не застегивались, просто одевались на ноги. Самодин был еще чуть не Бишу, только его Ника ни чуточки не боялась. Самодин встал в проеме входа в беседку, Эл с браслета дала команду убрать поле с входа, и в пространство круглой беседки ворвался холодный воздух. «Вечер, добрый мастер», — приветствовала Эл. «Добрый вечер», — повторила Ника. «Добрый вечер», — вежливо ответил хозяин. «Я пришел узнать, останетесь ли вы на ночь?» «Да, мы переночуем здесь», — согласилась Эл. «Мне нужен сон. Лететь домой что-то не хочется. Схожу, к Нали возьму все, что нужно для сна». «Оставайтесь», — кивнул Самодин, довольный ответом Эл. Нику не вдохновила перспектива ночевать здесь, в беседке. Она рассчитывала, что они будут ночевать на острове Тома, теплее и покое, а тут разбудит чуть свет. Если Эл так устала, то катер могла бы вести она. Ника не могла пока понять, почему у Эл после упражнений возникает усталость и апатия ко всему. Отчего уставать, лежа часами на полу? Ника должна была наблюдать за тем, что видит Эл во время своих попыток погружения, но видела Эл куски своего прошлого, чем была очень недовольна. Нике такие наблюдения показались очень интересными. Самое захватывающее, по мнению Ники, было событие одного полета, которое она увидела. Эл вроде бы соревновалась с кем-то. И под конец этот некто оказался Дмитрий. Эл просто в куски разнесла его боевой катер. Ника смекнула, что Эл воспроизвела реальный бой времен войны. Есть же истории, которых она еще не знает. Дмитрия Эл видела чаще других. К нему приводило общее течение событий в видениях. Что уж очень сильно занимало Эл, так это старый друг. Ника получила один урок. Эл видит Дмитрия не так, как она. Для Ники Дмитрий был чем-то вроде непостижимой цели, человека, с которым ей очень хочется быть рядом. Он ее притягивал и манил, как сладость ребенка. Он вызывал чувство немого обожания. Для Эл Дмитрий был олицетворением лучшего прошлого, теплых чувств, надежности, чуткости, силы и душевных переживаний. Она думала о нем как о неотъемлемой части самой себя, которая потеряна. Вот что было страшно. Алик в видениях Эл ни разу не возник. С тех пор, как Эл удалось спроводить его в рейс, она не думала о своем возлюбленном. Самодин подошел к Эл и взял ее за кисть, прощупывая пульс. «Эл, тебе лучше отдыхать и делать как можно меньше возбуждающих движений. Только покой. Я полагаю, твоя юная помощница сама найдет Нали, попросит вещи для ночлега. Это нетрудно, правда, Ника?» — сказал Самодин, сложил руку за спину. Ника поежилась и отправилась в темноту. Ей хотелось согреться, но для этого надо двигаться. Эл не стала ставить поле, Самодин минуту наблюдал за ней. Воздух шевелит ее локоны, в свете голубоватого освещения лицо Эл выглядит усталым и мрачным. «У меня не получается, и боюсь, что не получится, мастер», — сказал Эл. «Я это предвидел. Ты очень взрослая. Много жизненных впечатлений, они мешают тебе. Присядь». Эл поднялась, села на одну из скамеечек, шедших по периметру беседки. Самодин подошел, еще раз пощупал у нее пульс. «Ты перенапрягаешься. Стараешься форсировать какой-то барьер в своем сознании. Я не ощущаю тебя, когда ты делаешь упражнения. У тебя очень странно бьется сердце. Самодин, у тебя учились люди, имевшие отношение к космосу?» «Нет. Я другая. Ты не читала по мне? Мне неинтересно. Что оно было когда-то? Я вижу то, что теперь. Я знаю, на что ты способна. Я делаю все, как ты говоришь. И? Какие у тебя предложения? Ты знаешь о том, в какие состояния можешь входить. Я заметил. Ты понимаешь, что с тобой происходит. Эл, ты просто уникальна. В том смысле, что до тебя далеко любому из моих учеников. Однако, я теряю тебя из виду, поэтому не могу сказать, что именно с тобой происходит. Я очень долго училась никого к себе не подпускать. Меня проще научить видеть на большее расстояние вокруг себя, но заставить заглянуть вглубь в мое реальное прошлое почти невозможно. Некоторые события я не могу показать даже Нике. Ты себя контролируешь. Это тебе мешает. Я же просил смотреть не себя. Может, дело вам во временном промежутке? Хотя это домысел. Я не знаю, в чем дело, — замотала головой Эл. А что, Ник? Она видит идеально, расспроси ее. Откуда у девочки такие способности? Самодин, ты не прочел то, что я дала. А в этом есть смысл? — спросил он. Если бы прочел, не спрашивал бы, откуда взялась Ника. Эл посмотрела на старика с улыбкой, шлепнула о лавку руками. «Конечно, Самодина досье не интересует. Он прочтет его в последнюю очередь. Он не ищет в людях прошлое. Вернее, его не интересует реальное прошлое человека. Он увидел Нику, ему было достаточно снять с нее свой срез. Она родилась на другой планете. Человеком стала благодаря трансформации и моей биологической матрице», — сказала Эл. «Вы очень похожи», — только и заключил Самодин. «Внешне», — парировала Эл. «Не только. Неужели она всех чувствует?» «Да». «И меня?» «Да». «Она не будет обсуждать тебя с кем-либо, мастер. Я в ней уверена, как в себе. Эта девочка еще с войны усвоила, что болтовня может означать для кого-то смерть. Болтать она любит, но чужих секретов не выдает, если только не сглупит по молодости. Мне нечего скрывать. А могу я завтра прислать к тебе Нали? Она все еще хочет тебя рисовать. Она может увидеть твои образы. Ей этого хочется, но она стесняется тебя спросить. Я прошу за нее. Нали тоже не станет разглашать то, что видит. Ей не повредят мои видения. Это бывают жуткие сцены. Нали, как я слышала, войны не видела. Я видела разные культуры. И некоторые виды эстетически неприятны человеку. И я видела много жестокости в крайних формах. Мне будет жаль ее травмировать, — пояснила Эл. Тем быстрее она потеряет к тебе интерес. Ответь мне, настолько ли твои видения точны и соответствуют прошлому? Бывает, что идет иная информация кусками, а ты говоришь, не выходит. Ты видишь слои, и их нужно различать. Ты можешь видеть два связанных события, но для тебя они происходят одновременно. Хотя в реальности их может разделять время, а иногда и даже большое время. Они могут быть связаны чем-то общим. Обычно это событие из некого пласта твоего опыта. Например, ты хорошо стреляешь? Да. Из какого оружия? Из любого, я просто меткая от природы. Ты тренировалась? Если в видении возникает незнакомое оружие, сможешь попасть из него в цель? Не возникало, не знаю. Я не видела незнакомых мне картин. Значит, ты еще не опускалась глубоко. Эл, тебе нужно размышлять об этом. Мне кажется, ты не можешь выбрать направление. И если ты что-то скрываешь, не хочешь даже подсознательно обнаружить свои мотивы, ты 2 недели видишь войну, а ведь в твоей жизни было много прекрасного. Почему ты не видишь его? Давай завтра никакой войны. Подумай о любви. Если я буду думать о любви, то выжми то, что мне хочется. А тебе не нужно видеть то, что хочется. Подумай о любви. Это задание. Ладно, если ты настаиваешь. Самодин задумался, а потом улыбнулся. И вдруг хихикнул как-то по-мальчишески задорно. Странная у тебя способность. Согласиться, а потом сделать по-своему, заметил он. Элла улыбнулась, расширила глаза, они стали темными и хитрыми. Это тоже своего рода рефлекс. Так мне легче всего выходить из-под контроля. Отдыхай. Твоя помощница мешкает. Наверное, торчит в темноте на холоде из вежливости и ждет, когда мы закончим говорить. Ник, выходи. Но из темноты никто не появился. Самодин ушел, обнаружил Нелли и Нику за беседой возле хозяйственного бокса, примыкавшего к дому, почти незаметного, если не знать, где находится дверь. Ника стояла, перекинув через оба плеча, как рюкзаки, 2 свертка комплекта для сна. А Самодин подошел к ним, вид у Ники был решительный, уверенный. Нали ее не смущала. Ника притихла, увидев хозяина. «Нали, Эл позволила тебе рисовать», — сообщил Самодин, осмотрев обоих. «Завтра вы будете работать вместе. Сможете?» «Да», — сразу отозвались Нали и Ника, а Нали не была рада. Ника отнеслась к новости без энтузиазма. «Но если получится», — неопределенно ответила она. «Нали может видеть то, что не видит Эл и ты», — пояснил Самодин. «Как это?» — удивилась Ника. «Видения сложны, они могут быть многослойны. Эл видит один пласт. Твое внимание может привлечь что-то иное, но Нали увидит всю проекцию», — пояснил Самодин. «А разве она не одна?» — спросила Ника. «Не всегда. Было очень вариативное сознание. Некоторую часть жизни ей пришлось лгать и прятаться, поэтому она многослойна». «Эл не лжет», — возмутилась Ника и гневно нахмурилась. «Но и всей правды не говорит. У нее хороший внутренний цензор», — сказал Самодин. «Она разведчик, это необходимо», — упрямилась Ника. «Она была разведчиком, и привычка хорошая для прежней жизни, вредная для нынешней». Нике возразить было нечего. Она поджала губы, подняла брови. «Спокойной ночи», — пожелала она и пошагала к беседке. «Славная девочка», — улыбнулась ей вслед Нали. «Интересная». «Надо же, как вступилась», — улыбнулся Самодин. «Вот не подумал бы, что Эл талантливый воспитатель». «Ее воспитывала не Эл», — заметила Нали. «Скорее, это Ника к ней крепко привязана и ориентируется на нее во всем. Это не совсем воспитание, скорее Ника перенимает опыт, но весьма своеобразно. В ее внешности я нашла интересные черты. Мне кажется, что девочка — инопланетянка в теле человека». «Да», — вздохнул Самодин, — «придется прочесть то, что дала мне Эл. А я думал, что понимаю, что их связь заслуживает изучения. Будь осторожна, Сэл, завтра». «Да», — кивнула Нали, — «тебе нужно лечь».